Глава 12. Кивнув, выхожу из кабинета в раздумьях. Личное? Два букета? У них кто-то есть. Это как-то странно, учитывая то дорогое развлечение, которое они позволяют себе со мной. Выбираю самый шикарный букет из предложенных в каталоге. Простое оформление, но дорогие цветы — большие бутоны. Раз уж нужны шикарные, значит, такие подойдут. Отправляю по адресам, оплатив, и остаюсь на пару минут одна в приемной. Наедине со своими мыслями. Что-то странное началось. Вообще они оба странные. Почему вчера мы никуда не поехали? Почему сразу с меня не стребовали выполнения моей части сделки? Почему они настолько странно себя ведут? После мысленных вопросов занимаюсь своими делами. У меня есть несколько задач, которые вполне могу и сама сделать. И у меня даже неплохо получается, особенно с подсказками от Людки, которая облепила экран компьютера стикерами с короткими подсказками и важными номерами телефонов. Отвлекаюсь, чтобы не думать о том, что вообще со мной и моей жизнью происходит. В приемную врывается Людка. Ставит переноску с двумя капучино, швыряет на стол папки и, схватив несколько сверху, быстро забегает в кабинет. И также быстро выбегает. «Фух, успела! С этими партнерами надо действовать быстро! Наверное, потому это поручили мне!» Девушка берет один стаканчик и быстро пьет кофе. Я тоже беру и делаю глоток. Становится чуть легче, я даже вдыхаю, прикрыв глаза. «Я тебе помечу таких», — говорит Людка, присев на подлокотник дивана и восстанавливая сбитое дыхание. «Их немного, но обычно самые противные клиенты — самые дорогие. Если такие будут новые, тебе об этом намекнут». «Мое дело не хитрое ведь», — издаю нервный смешок. «Так оно так», — кивает девушка, тряхнув головой так, что ее темные локоны подпрыгивают за ней. Я усмехаюсь. Она забавная. «Но тебе нужно будет подготавливать начальство к встречам, готовить конференц-зал. Так что тут важно все, от оформления до личных предпочтений каждого партнера». «Поняла», — киваю. «Значит, просто внимательнее читать пожелания». «Конечно», — девушка улыбается. «Схватываешь на лету. Так и надо. Молодец». В приёмную неожиданно заходят две незнакомки. Не обратив ни на кого никакого внимания, они молча проходят мимо меня и Люды, и, судя по реакции подруги, я не пытаюсь их остановить. Она замирает взглядом на двери, за которой скрываются девушки, и подходит к столу, словно заворожённая. А вот с ними осторожно. Уж не знаю, в каких они отношениях с начальством, но им словно правила не писаны. Позволяют себе много, и директора просто закрывают на это глаза. И что мне делать? Пока не трогают, не обращай внимания. Правильный вывод. Видно с первого взгляда, насколько они обе неприступные крепости и как им все равно на весь остальной мир. Так что я передергиваю плечами и замираю от голоса Феликса по громкоговорителю. «Зайдите, Александра». «Ну, удачи», — хмыкает Люда. «Я пошла работать и у себя, а то потом не разгребусь. Если что, звони, я прилечу». «Спасибо», — шепчу непослушными губами. «Да ради бога! Только держи лицо перед этими фифами! Неважно, кто они этим красавчикам. Главное, чтобы не переходили личные границы». И убегает. А я, поправив юбку и нервно сглотнув, беру планшет и иду в кабинет, готовая, кажется, ко всему.